Она приветствовала матушку Дзя и госпожу Ван, а затем спросила: «О чем вы хотите спросить меня, бабушка? Ты помнишь, как в позапрошлом году подверглась наваждению?» — обратилась к ней матушка Дзя. «Не очень хорошо», — ответила Фэнзя. «Помню только, что я перестала владеть собой. Меня словно кто-то подталкивал и требовал, чтобы я убивала людей. Я хватала все, что мне попадалось под руку, и пыталась убить всех, кого видела перед собой. Я выбилась из сил, но остановиться никак не могла». «А что ты чувствовала, когда начала поправляться?» — снова спросила матушка Дзя. «Когда начала поправляться, мне почудилось, что откуда-то из пространства чей-то голос обращается ко мне», — ответила Фэнзе. «Но что именно мне было сказано, я не запомнила». «Судя по всему, это наделала она», — сказала матушка Дзя. «С ними произошло то же, что с женой хозяина ломбарда. Какая негодяйка та женщина! А наш Бао Юй считал ее своей приемной матерью. Слава богу, что монах и даос спасли мальчику жизнь, а мы так и не наградили их». «Что это вы, бабушка, вспомнили о нашей болезни?» — поинтересовалась Фэнзе. «Спроси мою невестку», — ответила матушка Дзя. «Мне лень рассказывать». «Только что приходил мой муж и рассказывал, что приемная мать Бао Юя оказалась негодяйкой и колдуньей», — рассказала госпожа Ван. «Сейчас ее разоблачили и забрали в приказ парчевых одежд, а оттуда передали в ведомство наказаний, где присудили к смертной казни». Приказ парчевых одежд – тайная императорская полиция при династии Мин. При династии Цин этот термин служил образным обозначением ведомства юстиции. Несколько дней назад один человек донес на нее. Человека этого звали как-то вроде Пань Саньбао. Он продал свой дом владельцу ломбарда. Тот и так заплатил за дом в несколько раз больше, чем он стоил, а Пань Саньбао требовал еще денег. Хозяин ломбарда отказался дать их. Тогда Пань Саньбао подкупил эту негодяйку. Надо сказать, что она часто бывала в ломбарде, и все женщины из семьи хозяина ломбарда были с ней в хороших отношениях. Она сотворила заклинание, напустила бесов на жену хозяина, и та перевернула вверх ногами весь дом. После этого старуха явилась к хозяину ломбарда и сказала, что может излечить его жену. Она сожгла немного бумажных денег, фигурки лошадей, и больная действительно поправилась. За это негодяйка взяла с родственников той женщины несколько лян серебра. Но она не подумала, что Будда всевидящ, и все ее деяния раскроются. В тот день она очень торопилась и обронила платок, связанный узелком. А слуги хозяина ломбарда подобрали его. В этом узелке оказалось множество человеческих фигурок, вырезанных из бумаги, и 4 каких-то необычайно пахучих пилюли. Пока слуги с удивлением рассматривали находку, старуха пришла искать свой узелок. Ее задержали. При обыске у нее обнаружили коробочку, в которой оказались 2 фигурки голых демонов, вырезанные из слоновой кости, и 7 покрытых киноварью иголок для вышивания.